Ушедший род. Книга 6. Вагант. Глава 1. Ваше императорское величество, сказать, что я удивлен, это как сказать, что новгородский Кремль небольшая постройка интересной архитектуры. Даже как-то захотелось запомнить это чувство. Император одет в черный мундир без знаков отличия и не очень напоминает себя же в рабочем кабинете. Сейчас его узнать, даже если его знаешь лично, довольно сложно. Крепкий седой мужик лет 50 в мундире тайной экспедиции. Да никто на лицо даже внимания обращать не будет. Нет, нет, Рысев, усмехается царь. Михаил Александрович, я тут инкогнито, так сказать. Пригласишь войти? Конечно, сторонюсь от двери. Император входит в мои комнаты. Неплохо живут теперь студенты. С интересом оглядывается. Ладно, Максим, садись и настраивайся на работу. Времени у меня мало. А меня отпустили, усмехается, на охоту ненадолго. Дела, дела. На моем столике мгновенно возникают чайные принадлежности. Сам чай, видимо тот, который любит сам император, тоже появляется на столе. Мне вас угостить нечем, усмехаюсь. Разве соком местной малины, мне наш кладовщик поставляет. Будете, в столице такого нет, портится вне пятна быстро. Осматриваю вошедших, все рассасываются по стенам, подчеркнуто игнорируя ситуацию. Все так и надо. Двое товарищей, так меня заинтересовавших, очень внимательно осматривают комнаты, потом занимают места как можно дальше друг от друга. Еще один тщательно осматривает место, где был ритуальный рисунок Артема. Кладовщик, переспрашивает царь и бросает взгляд на того, кто осматривает вход. Тот слегка кивает. А давай, будем по походному. Давно я тут не был. Быстро достаю новую посудину Моисеевича и отдаю подошедшему Матвею. Максим, я тут на день, не больше. Вырваться, подышать чистым воздухом, так сказать. Руководство твоего лицея пока не знает ничего. Пусть так и остается. Встретимся с ним позже. В общем, цель. Мы идем в пятно к одному из гнезд. Это не обсуждается. Давай подумай, исходя из твоих наблюдений. Минимальная сила, которую нужно с собой брать, чтобы зачистить гнездо. Не знаю. Пожимаю плечами. В свое время, год, может полтора назад, с такой задачей справились две армейские звезды. Но гнездо там было молодое, которое даже развернуться не успело. Задумываюсь. С Доржетом и моим учителем, нам сильно повезло. Мы не были крупной целью, так что сначала матка не восприняла нас всерьез, а потом было уже поздно. Мы успели сбежать, уничтожив одного гвардейца. Но стихийную магию он игнорировал. Без Бориса Васильевича мы бы точно не справились. Задумываюсь. Но без него, мы бы и в бой не вступали бы. Для шаманов гнездо смертельно, оно легко лишает их контроля за призванными духами. При этом, на последнем этапе без них, мы бы не смогли уничтожить гвардейца окончательно. Сейчас я уверен, матка не сможет восстановить численность своей гвардии. Так что у нее только два охранника. Может быть позже, родительское гнездо пришлет замену, но это точно не в ближайшую неделю. Как раз шаманы и настаивали на быстрейшей экспедиции по своим каналам. Они, правда, только тебя хотели. Но тут ты меня заинтересовал разговором. Так, что мне стало интересно. Войсковая, значит войсковая. Будем сегодня проверять наши возможности и необходимую мощь на зачистку. А я хоть развеюсь. По правде сказать, это основное. Бал у вас все же тоже будет работой. Императору наливают из посудины сок малины. Да, вкусно. Кивает, ставит ополовиненную чашку, но я предпочитаю чай. Ладно, в общем, в пятно пойдут шаманы, много, я не знаю сколько сейчас тут собралось, но не меньше двух десятков. В основном молодежь, как я понял, там что-то с амулетами для Матвея. Да, да, Михаил Александрович, нам нужны амулеты для поиска зараженных, и срочно. А шаманы вроде придумали что-то похожее. Матвей слегка качает головой, и вроде бы как раз с подачи Максима. Ну вот и хорошо. Кроме них будет боевой инквизитор. На слова царя кивает любопытствующий мужик около двери. Повелитель огня, кивает маг с горячей сигнатурой. Повелитель воды, кивает второй, который с холодной. Кроме того, три армейских звезды. Как думаешь, хватит на зачистку? Усмехается император. Точно нет, удивляю пришедших с императором. Маги в фоне слегка возмущаются. Объясняй. Поднимает руку царь. Ну, возмущение присутствующих понятно. Вот тех магов, что сейчас обозначил царь, если брать примерную информацию, что у меня есть, по идее, должно хватать на захват небольшой страны. А тут, какие-то полуживотные. Ваше Величество, Император чуть морщится. Я не знаю, как будут реагировать ксеносы на повелителей даже примерно. Гвардейцы, как я уже говорил, стихийные проявления игнорируют. Это раз. Пока что я видел только реакцию на магию Кошкина, она есть. Не в полную силу, как я понял, но есть. Твой учитель тоже, по идее, должен подъезжать к городку. Кивает царь, но ты продолжай. Интересно и очень непонятно. Второе. Шаманы – это скорее минус, чем плюс. Я говорил уже почему, но на последнем этапе они будут нужны, так что их придется защищать. Они тебя еще удивят, но опасения я понял. Что еще? Нужен тот, кто ускорит реакции, целитель хорошего класса. Это есть, хмыкает царь. Сам тряхну стариной. Дальше. Ну и главное, если матка поймет, что она проигрывает, то она спрячется так, что найти мы ее не сможем. Большие массы людей в этом случае, скорее минус. А если поймет, что выигрывает, то тут все еще сложнее. Избежать нам в количестве почти роты будет очень сложно. Тем более, если в гнездо попадут маги, это может послужить толчком к эволюции. Поэтому там, намекаю на свой старый мир, применяли бомбардировки, пока работало ядерное оружие. Когда же перестало внутри гнезд работать, то только тактика малых групп, чтобы матка до последнего не могла понять, что она проиграла. Идея есть, как она прячется. Ни одной. Искали, перекапывали, даже карьер вырывали на месте гнезда. Никаких результатов. Через некоторое время, причем, совершенно произвольное, гнездо появлялось там же. Но у меня теперь есть предположение, в связи с полигоном. Думаешь, угу, думаю, складка пространства. Просто уходила, потом разворачивала. Там таких технологий, или такой магии не было. Предположить мы не могли. Опасения твои понял. Принимаю. Но первая разведка все равно будет боем. Я хочу сначала посмотреть на них вблизи. Шаманы настаивают на твоем присутствии. С нами пойдешь? Пойду, конечно. Я вообще, ваше величество, удивлен вашим визитом, честно признаюсь. Ага, смеется император. На лице сопровождающих на мгновение появляются улыбки. Мы и не к тебе шли. Заодно, Максим, зашли, заодно. Рядом просто проходил, не поверишь. Смеется царь. Самое интересное, что он говорит правду. И это озадачивает немного. Так бы просто вызвал бы. Ладно, раз шаманы настаивают, пойдем. С собой что возьмешь? Да, накопитель и негатор. Пригодятся. Киваю. Быстро открываю тумбочку, беру накопитель, наручники и булавку, как единственный артефакт, что уже сделал. Готов. Так пойдешь? Удивляется царь. У тебя хоть костюм охотника, или что-нибудь войсковое есть? Нет. Пожимаю плечами. Необходимости не было. А когда была, там Ольга Прозоровская снабжала. Они у них подсчет, тот же, который мне достался в подарок, сейчас недоступен, он порван весь. Я не задумывался о его необходимости. Понятно. Царь слегка поворачивается. Матвей, распорядись. Безопасник кивает. Встаю вместе с императором. Пойдем, парень. Только постарайся не мешаться нашим армейским. Они не оценят, но будь неподалеку. Терять своих людей я тоже не хочу. Тем более, ты еще роль не отыграл. Усмехается своей недоброй шутке царь. Ну да, так и есть. Ничего личного, только дело. Помню, помню. Но так даже проще, знаю чего ожидать. Это прогнозируемо, а значит удобно. Выходим из общежития. И по пути к воротам не встречаем никого из учеников или персонала. Хотя я знаю, почему. Сигнатуры я ж вижу. Безопасники просто отлично на пару минут заблокировали выходу на дорогу, где пройдет царь, аккуратно пустив молодежь в обход, так что и из лицея выходим также, условно незамеченными. Кавалькада из пяти мобилей прекрасно поглощает всю группу. Меня сажают с инквизитором, причем, похоже, по просьбе последнего. Спрашивайте, пожалуйста, опережаю мага. Что, так заметно? Усмехается дознаватель один, инквизитор, пер, сыщик, исследователь, дознаватель. Мне, да, улыбаюсь. Те следы от ритуала перед твоей дверью, откуда они, что это было, и чем закончилось. Мгновенно становится серьезным маг. Ничего тайного, пожимаю плечами. Я уже рассказывал полиции и тайной службе. Этот ритуал подготовил и осуществлял новый менталист в лицее. Артемом звали, фамилию не знаю. Что он там делал, и как закончился, я не очень в курсе. Меня без сознания отправили в больницу. Как я потом узнал, он тоже в коме лежит. Причем, кажется, до сих пор у нас же в лицее. Уже забрали, с легкой досадой говорит маг. Да, удивляюсь. Но я горевать не буду, даже если он погибнет или исчезнет. Вот честно. Понимаю, вздыхает инквизитор. На все это можно найти свидетельские показания, без сомнения, не знаю, скорее всего. Мне сказали, что нас обоих обнаружили без сознания, но говорят, что довольно быстро, иначе менталист бы умер. Так что да, я думаю, что какие-то показания есть. Хорошо, я тебя услышал. Спасибо, Максим, за честные ответы. Демонстративно достает и закрывает амулет. Интересно, хотелось бы мне поковыряться в таком, хмыкаю. Неожиданно настигает зуд артефактора. Может, полигон не так уж не прав был, предлагая мне эту стезю. К дому охотника кавалькада прибывает за пару минут, но тут и ехать-то недалеко. Тут людно. Пара десятков шаманов, с бубнами, масками. В общем, примерно выглядящие так же, как недавно был одет Дрожат. Среди них и его сигнатуру вижу, и тех двух, тоже. Понятно, почему он был уверен, что встретимся раньше. Ладно, запомню. Полтора десятка военных, кажется, как раз три войсковые звезды. По крайней мере, кучкуются они примерно по пятеркам. Десяток сибовцев. Вижу недовольного Кошкина и Рыжую. Выхожу из мобиля и иду прямо к ним. День добрый, Борис Васильевич. Здороваюсь. Клавдия Сергеевна. Также здороваюсь. Хороший день сегодня, не так ли? Ну хоть вы, Максим, не начинайте, а? Кошкин слегка закатывает глаза. Рыжая смеется. Почти все из магов подошли обсудить погоду. Они, Рыжая кивает на звезды магов. Почти все знакомы со мной шапочно. Вот и пришли, видимо, узнать, что за человек стоит рядом со мной. Смеется девушка. Интересно им, видите ли. Сдержанно улыбаюсь. Борис Васильевич, может, Клавдию Сергеевну оставим в городе? Зачем ей ноги мять по неудобьям? А, думаешь, глазами показываю, что, да, и в самом деле, может, останешься? Спрашивает не заметившую нашего переглядывания Рыжую учитель. У нас дел очень много перед балом, и все срочные, и пропустить славную охоту ни за что, оборачивается к нам Рыжая, я уже настроилась, а, Кошкин, доносится от переднего мобиля, подойди, Борис, подойди, и пассию свою захвати, учитель удивленно поворачивается в сторону говорящего, ну, теперь без вариантов, вздыхаю я про себя, не нравится мне все это, глава 2, ну, конечно, теперь идею, что Рыжей лучше бы поскучать в городке, продвинуть не удастся в принципе. Смысла в этом немного, не после личного общения с императором, а общее легкое настроение, как от простой прогулки, мне не нравится вообще. Недоволен, почти незаметно со спины подходит Дрожат, любит он такое дело, вообще, конечно, незаметно, просто не для меня, разочаровываю и не вздрагиваю, конечно, ты что ему рассказал, раз они все, теперь, как на прогулку собрались, ничего, замечает шаман. Наоборот, сказал, не уверен, что маги смогут справиться. Про то, что обещал, не сказал. Вот, кстати, да, теперь целая проблема. Инквизитор точно догадается, если я впрямую применю ритуальный круг. Точнее не так, пока он будет нарисован пси, не догадается. Он его даже не увидит, а вот на наполненной магией однозначно отреагирует. Раз так реагирует на довольно давние следы, а ведь нарисованный пси-круг не работает. Им хоть хлестай по тварям. Нет разницы. Кстати, в ускорении нужно будет попробовать, а то что это я только к земле привязался, какая разница в какую сторону дух выбивать из тварей. Все равно, сила тяжести на духов не действует так-то, законы немного другие. Тоже сложность, откуда не ждал. С господами инквизиторами контактировать не хотел бы, их возможности я не понимаю, и прогнозировать не могу. И самое неприятное, не вижу ни одного проявления пока что. Но, может, скоро смогу понаблюдать. Наше Величество собрался на охоту, и ненадолго. Как вы его перемещать-то будете? Маг-то он не из последних. Спрашиваю почти на автомате, пока думаю о неожиданных неприятностях. Так-то, конечно, вряд ли все плохо, все же маги на самом деле сильные, умелые, так что вряд ли нашу группу именно уничтожат. Тем более, даже обычные люди в составе соединения отходили из гнезд, теряя до половины состава, но отходили. А вот скорая эволюция гнезда в случае попадания сильного материала внутрь меня беспокоит больше. И ксеносы, использующие магию вовсю, тоже, а ведь именно это может произойти. Дрожат спокойно на меня смотрит, ждет пока я вынырну из своих мыслей обратно. Духи сказали, вернетесь. Почти все. А вы, вас же тут два десятка. Нет, не так, с вами мы пойдем частями. И не все до конца. Вы, кроме тебя, тяжелые. тропа не поднимет. Придется короткими остановками и верхом, иначе лес не примет. А император знает, удивляюсь. Пока нет, пожимает плечами. Но меня он не услышит, услышит другого. Боюсь, что он услышит слова «все вернетесь», а вот почти проигнорирует. Усмехаюсь. Так-то разведка нужна, это так, но чего ради он сам в нее сорвался. Охота. Снова пожимает плечами шаман. Давно не было достойных противников. Таких, чтобы на грани. А ты их ему показал. Боится, что не успеет. Это бывает, Максим. Мы все ищем вызовы. Он, нашел. Да, мысленно машу рукой. И ведь я его понимаю. Ладно, ты ведь не просто так подошел, не просто так. Кивает шаман. На первом же привале мы попросим лес пригнать нам мелкую зараженную живность. Нужно, чтобы ты помог. Вот кстати, я помогу, соглашаюсь. За этим же и иду. Вот только у меня проблема. С нами будет инквизитор, а моя работа, ну ты помнишь предупреждение Кошкина, как раз по его интересам. А, жрец других богов, усмехается. Не беспокойся, мы прикроем. Вот и прекрасно, настроение понемногу идет в гору. Так, а это ко мне, похоже, замечаю охотника с комплектом в руках, пойду переоденусь. Шаман кивает и отходит, учитель общается с императором, вроде фон спокойный, девчонку неосознанно заслонил, ну и правильно, да и рыжая вполне довольна. Иду к охотнику, тот сразу же понимает меня с полуслова, тем более, вроде даже смутно знакомый. Быстро переодеваюсь в свой комплект, проверяю негатор, накопитель, да и шарик, на некоторое время, пусть побудет в одном из карманов. Жаль, что не успел сделать больше, и лезвие не прихватил. Но, буду обходиться тем, что есть. Подъезжают болотоходы охотников. Практически такие же, как мобиль Ольги для пятна. Сразу становится понятно, чего ждали. Тут же организовываются экипажи, и в первый садится далеко не император. Первую машину использует пятерка магов, а все участники нашей условно небольшой экспедиции занимают остальные мобили, исходя из идеи охраны царя, что, в общем, ожидаемо. А вот неожиданно то, что черные, кроме Матвея, остаются в городе. С другой стороны, в этом есть смысл, менталисты же, что им в лесу делать рядом с главой своего ордена, не едут и два десятка шаманов. С нами едет только один, видимо, чтобы остальные легче нашли путь, если я правильно понимаю логику их взаимодействия. Живой маяк такой, сажусь в мобиль с учителем и рыжий. И почему ты недоволен, Клавдия не совсем всерьез, но уже почти обижаясь, тихо пытается добиться от учителя ответа. Тот стойко держит оборону последние пару минут точно. Спасать, уточняю, извольте, Максим, слегка улыбается Кошкин. Клавдия Сергеевна. Так, Макс, мы же на «ты». Забыл, рыжая, усмехаюсь, принимая ее просьбу, твой мужчина просто очень беспокоится. В отличие от тех, кто тут собрался, за исключением Доржета, он был в бою с гвардейцем, а царь нацелился у нас именно туда. Ну и что, я же тоже была в бою против такого существа. Да, не спорю, но там был рейдер, это чуть-чуть иное, он другой. И позволь напомнить, что ты его задеть почти не смогла, поэтому прошу... Рыжая, не лезь на первый план, а, ты же видишь, сколько тут магов. Вижу, и поэтому сильно переживаю. Они не послушают меня, вот совсем. А ты, может, и послушаешь. Гвардеец — это значительно более сильное существо. Там победа нам далась не особенно легко. Тут замечаю, что Кошкин хотел меня остановить. Но так как делает он это незаметно, я прохожу мимо сигналов. Боря, ты ничего не хочешь мне сказать? Рыжая поворачивается обратно к наставнику. Нет, отрицательно качает головой учитель. Несложная прогулка, значит, не пострадал никто, значит, просто чуть-чуть задержались в дороге. Клавдия Сергеевна, ловлю взгляд наставника. Клавдия Сергеевна, рыжая. Да, Максим, Клавдия отвлекается от жертвы. Давайте это чуть позже обсудим, тем более это правда. Не пострадал же никто, мы победили. Но мне сейчас ваша помощь нужна. Пока едем, Кошкин благодарно прикрывает глаза. А, мы еще не закончили, говорит Кошкину Магесса и переводит взгляд на меня. Тебе я тоже запомню, но ты прав, у нас еще полчаса до первой остановки. Ты хочешь повысить наши шансы? Да, улыбаюсь про себя, где-то очень-очень глубоко и незаметно. Как чаще всего действуют пятерки? Стандартно, пятерка взаимозаменяема, кроме целителя. То есть, по необходимости все могут работать в атаке, но обычно у бойцов есть специализации. Кто-то лучше работает от силы, кто-то от ловкости. Каждая пятерка создает свой рисунок боя. Я, например, отвечала за дальние атаки, в основном, за масштабные, тоже, но и точечно работала тоже, но это, скорее как поддержка. То есть сначала в бой вступают те, кто работают на расстоянии, а потом врага перехватывают те, кто специализируется на ближнем бое, так, ну почти. Сначала вообще целитель ускоряет группу, потом, если есть возможность, противника ослабляет тихушник, и вот только потом вступаю я, и завертелось. Обычно так, понятно. Советовать сработанным пятеркам даже близко ничего не буду, а вот тебя попрошу, вступай в бой после основных магов, ладно, да, они тоже были против, так что выполнить твою просьбу мне несложно, но как же охота, а вот это вообще очень второй вопрос, замечаю, Кло, понимаешь, эти твари преследуют не того, кто был первый, и не того, кто нанес больше урон, они умные, в какой-то другой логике, но умные, они всегда преследуют того, кто больше опасен для них, или того, чье уничтожение принесет наибольшие проблемы группе. Так что у нас будут две очевидные цели. Это император и ты, как ни странно. Твоя смерть очень сильно ударит по нам с Борисом Васильевичем. Имей в виду. Ну, а императорская и так понятно. Ударит, точно. Рыжая хитро смотрит на Кошкина. Тот слегка закатывает глаза, но тут же отвечает. Точно, Клавдия Сергеевна. Спокойно отвечает маг. Постарайтесь прислушаться к Максиму и не рисковать, я вам запрещаю. Запрещаешь? Точно-точно, да, коротко обрывает маг. Не буду рисковать, говорит довольная рыжая, обещаю, вообще постараюсь за вашими спинами пробыть всю охоту. Лучше держись, Даржата, шаманов будут защищать отдельно, они в прямом столкновении просто бесполезны, их время в конце. Хорошо, уточняю я, хорошо, улыбается рыжая, и тут же меняет тему. А нас с Борей на большой императорский прием пригласил сам, на тот, который первый в новом году. Представляешь, наставник опять чуть-чуть закатывает глаза, я восхищаюсь. Ну вот и славненько, подъезжаем к краю пятна, проезжаем Малинник, и почти сразу же встаем недалеко от начала болот. Почти там же, откуда мы начинали путь в свое время с отрядом Ольги. Разве что мы отсюда часть болот тогда пересекали после остановки, а сейчас... Пока не знаю, испытываю своего рода дежавю, выхожу из мобиля, все участники охоты тоже выходят из машин, с легким удивлением ощущаю интерес к себе, оглядываюсь и ловлю взгляд императора, подхожу, не одобряешь, царь усмехается, да не говори ничего, и так понятно, пожимаю плечами, вы император, нейтрально говорю, а иначе как узнать, чего стоим мы против того, что я видел в твоих воспоминаниях, только так, тренируясь в контролируемом бою. Главное, чтобы бой контролировали вы, ваше величество, а не они. Там, акцентирую внимание на слове, войсковые операции были признаны вредными, ибо они часто приводили к эволюции гнезда. Очень не хотелось бы получить такое здесь. Не беспокойся, парень, не получим. Усмехается царь и теряет интерес к разговору. На поляне как-то незаметно начинают появляться шаманы со смирными осликами на поводу. Я секунду даже не понимаю, что происходит. Но никто не нервничает. Маги спокойно воспринимают появившихся шаманов, словно так и надо, ничего необычного. К императору от новой группы спокойно приближается старый такой шаман, вокруг которого даже обычным зрением видно подрагивание воздуха. Очевидно, эти два человека друг друга знают, и после пары минут тихого разговора, на осликов начинают грузиться повелители, пятерка магов и император. Мы остаемся тут, ждем. Подходит к нам Матвей. «Максим, ваше место в этой группе», — кивает на последнего ослика. «Поспешите, мы вас нагоним через полчаса», — киваю. «Бегу к последнему свободному животному». Старый шаман с интересом успевает мазнуть по мне взглядом. «Тяжело, чем-то ощущение на приеме у царя напоминает, но он тут же уходит в начало колонны, и ощущение надолго не остается. Десяток шаманов берут животных под уздцы, и вся группа, одновременно, делает шаг на тропу». Охота началась. Глава 3. Переход оказывается довольно коротким. Мы идем по тропе не более четверти часа. И судя по моим ощущениям, мы даже не пересекаем второй пояс. На поляне, куда приводит тропой нашу половину группы, уже давно идет шаманский ритуал. Похоже, та группа молодых шаманов, которую мы встретили в городке, идет на смену этим. Вместе ритуала, кроме шаманов, суетятся и еще несколько групп охотников. И точно не местных. Одна сторона поляны заставлена небольшими клетками. Насколько я могу видеть, В клетках десятками сидят мелкие грызуны, белки, крысы, бурундуки. Белки в некоторых клетках сидят вчетвером, впятером. И я понимаю эту логику. Похоже, шаманы начали работать сразу же, как получили информацию по амулетам. Я подозреваю, что они чего-то похожего уже ждали. Иначе организоваться за несколько дней было бы невозможно. Ко мне подходит Дрожат. «Максим, жреца богов тут нет, можешь работать». Кидаю взгляд на императора и его свиту. У них свой интерес. А в клетках, в принципе, я ответ знаю. А в клетках зараженные животные. Подтверждают мою догадку шаман. Это мы точно знаем, благодаря моим духам. Быстро вы их, удивляюсь. Нашим охотникам эти мелкие зверюшки не страшны. Легкая добыча. Только белки, сложная. Но мы говорим с лесом. Лесу эти звери тоже не нравятся. Он помогает. И все равно удивительно. Говорю я. Мы же встречали таких, почему ты не просил лес? Тогда я не знал, с кем встретился. А теперь, знаешь, теперь, знаю. А еще тогда встречи были короткие и нежданные. Здесь ученики просят лес уже с утра. Почти все группы, что не могли сопротивляться, уже здесь. У вас какая цель? У нас две цели, Максим. Мы прекрасно понимаем, что избавиться от всех таких животных лес просто не сможет. Это как медведь, который садится в муравейник, чтобы избавиться от паразитов. От всех не избавиться. Мы в роли муравьев, усмехаюсь. Конечно, мы взяли младших духов, которых пожертвуем твоему императору. У каждого шамана их много, для разных целей. А у младших шаманов, чаще всего, только они и есть, кроме своего главного. Сколько свободных шаманов могло прийти за один день, столько и пришло. Так что, не сегодня, но в ближайшую неделю, мы дадим твоим охранителям амулеты. С ними они не будут слепы. Ну это одна цель, а вторая, как я понимаю, личное усиление. Да, это так. Мы не думали, что с нами пойдет император. Мы почти не готовы. Но первую часть мы сделаем сейчас. Ты готов? Я как раз вижу, как охотники очень быстро пеленают металлические сетями вырывающуюся группу белок. Да, это белкам не магов кошмарить. Простые неодаренные охотники, при поддержке леса и шаманских плясок быстро справляются с группой из четырех зверьков. Тут вообще, все похожи на конвейер. Разговор с лесом. Тот по очереди пригоняет группы зверьков, туда, где тупо ловушками их вяжут неодаренные и сажают по клеткам. В результате, никакого риска. Никто в прямое столкновение с зараженными зверьками даже не вступает. Такое ощущение, что вы не в первый раз этим занимаетесь. Удивляюсь я. Конечно, когда нужно меха заготовить, мы часто так делаем, только это на крупных животных не работает. Логично, они же умнее. Дрожат, слушай, ты понимаешь, что как только мы убьем вот этих собранных зверьков, сюда придет что-то посерьезнее? Так с тобой столько магов пришло, справиться. Так-то конечно да, но, Дрожат, пойдем со мной, надо императорских охранников предупредить. Меня могут не послушать. Шаман пожимает плечами. Императорская группа с интересом наблюдает за работой пришлых охотников, но не вмешивается. Иду к одному из звезды охранников. Повелители словно бы не от мира сего, как общаться с ними, я пока не понимаю. А эти, вроде бы, вполне обычные маги. На приближение меня и Дрожат один из магов реагирует сразу же. Звезда и так стоит, чтобы просматривать все подходы к царю. Ребята тут не для развлечения. А сейчас, маг чуть смещается так, чтобы перекрывать любую прямую атаку. Смотрит вроде доброжелательно. Я предупредить бы хотел, начинаю. Маг поощряюще кивает головой. Когда шаманы закончат свой призыв, а это будет скоро, тут появится что-нибудь сильное, обязательно. Я, конечно, предупрежу о появлении, или шаманы предупредят, но они в бою участвовать скорее всего не будут. Я тебя понял, парень, мы справимся. Ну, конечно, надеюсь, он всерьез говорит. Дрожат слегка тянет меня в сторону ритуала. Видимо, уже пора. Создаю из пси-ритуальный круг, прямо под клетками. Нет, ну а что усложнять? Конвейер, значит конвейер. Не все клетки входят, конечно же. Показываю жестами Дрожату, какие клетки нужно сильно отодвинуть. Пара слов, и охотники мгновенно клетки растаскивают по кучкам. Вам нужны смерти всех сразу, если ты справишься. Кивает Дрожат. Справлюсь. Тут всего 5 стандартных кругов держать надо. Тем более, недолго. Нахожусь сильно в стороне от императорской свиты, так что на меня внимания никто не обращает. Весь разговор идет исключительно с моим знакомым. Как будут готовы, я сразу сделаю. Они готовы, давно готовы. Тогда по счету, 3, 2, 1, мгновенно наполняю все 5 кругов магии, смешанной с пси. Под ускорением это сделать несложно. Стандартный диаметр, это не тот увеличенный, который меня тогда едва не убил. Тем более, у меня сейчас есть накопитель. Но пока что вроде необходимости такой нет. Сил вполне хватает. Души мелких зверьков буквально выбивает из тел. Снимаю ритуалы, и на них мгновенно накидывается сон мелких духов. Я это даже частично умудряюсь заметить. Михаил Александрович тоже замечает. Только не духов. Он реагирует на заполненные ритуальные круги. Буквально дергается и пытается рассмотреть, что там происходит. А там не происходит уже ничего. Призванные младшие духи очень быстро, думаю, что даже меньше чем за секунду, разрывают зараженных. Этот ритуал держать смысла немного. Души слабые, круг тут только импульсом нужен. Получилось, уточняю у Даржата. Конечно, тут же качает головой. Почему ты сомневаешься? На поляне появляются остатки нашей группы. И почти одновременно с их появлением, сворачивается ритуал у гостей. Младшие почти все стараются отойти под присмотр магов и чуть-чуть посидеть. Видно, что выкладываются. А вот лес подкидывает легкую тревогу, совсем слабую. «Чувствуешь?» – спрашивает Даржат. Киваю. Защелкиваю на запястье негатор. Сейчас важнее понять, кто, и предупредить. Внимание разворачивается на почти треть километра. Пусть и лучом, в легком ускорении успею, если что. Подходит рыжая с наставником. «Что-то я пропустила», — улыбается девушка. «Нет, Клавдия Сергеевна», — настороженно осматриваясь. «Боюсь, что нет. Я ожидаю атаку, и лес о ней уже предупредил». «Ты опять, Макс», — слегка возмущается девушка. «Но собирается, а это и важно. Тогда было нужно», — нервно улыбаюсь. «Ожидание хуже боя. Неприятно». Наставник собран и внимательно смотрит, где и как расположены маги, видимо, прикидывая сектора. «Я предупрежу», — уточняю. Кошкин кивает. «Сейчас ничего особенно серьезного не должно быть. Мы далеко от гнезд. Клавдия Сергеевна, вы мой запрет помните?» — тихо спрашивает маг. «Да, я не полезу, Борь. Тем более, что Макс сказал, что не должно быть сильного врага». Наставник кивает. «Гончие. Влезаю. Кружат вокруг. 4 особи. Схема поведения, как у волков в зимней стае. Кто служил прообразом, неважно. Сейчас будут реагировать только так. Цель несложная. Особых умений нет, только чуть более быстрые и ловкие, по сравнению с другими животными. Повезло, откуда атаковать будут, понятия не имею. Как цель выберут, поймем. Сейчас до них 70 метров. Ждем». Кошкин кивает, переглядывается с Даржатом. И тот идет к магу, к которому мы подходили. «Выбрали. Цель, как я и говорил, император. Основная атака будет справа от нас. Отвлекать будут двое со стороны вон тех клеток. Наши действия», — уточняет Кошкин, — «пока никакие. Цели, по идее, легкие. Сомневаюсь, что там будут сложности у охраны. Если что, подстрахую». Волки почти незаметно пробираются к поляне, готовятся к атаке, и 20 метров от цели первые отвлекающие начинают мелькать сквозь деревья. Предупрежденные маги звезды неторопливо создают несложные касты, ожидая главного нападения. Вторая часть группы волков, маскируясь, тоже приближается к цели. Я отслеживаю всех. Нападение. Основные атакующие словно размазываются в воздухе. И даже умудряются миновать первую звезду магов, как на меня, да и на всех окружающих, скорее всего, словно падает бетонная плита. Да-да, та самая. Император взрывается тысячами нитей. В пространстве на секунду становится сложно дышать. Волки будто наталкиваются на эту бетонную плиту в реальности, падают посреди атаки. Визжат, крутятся на месте и затихают. В фоне от императора исходит легкое недоумение. Видимо, что-то идет не так, но мне не до этого. Мне очень внезапно становится интересно, кто не отреагировал на это давление силы императора. И получается у меня небольшой и немного странный список. Оба повелителя, ну это понятно. Они, кстати, и в бою не принимают участия совсем. Хотя, судя по действиям, обе группы нападавших они видят. Неожиданно, инквизитор. Тот вообще просто с интересом наблюдает за происходящим, причем старается не приближаться к шаманам. Ну, тут могу только предположить влияние высших для него сил. И Кошкин вообще не выдает никакой, даже секундной непроизвольной реакции. А вот это мне очень интересно, и является поводом к разговору, как вернемся. Это что-то важное. «Максим, подойдите». Царь подходит к одному из нападавших существ. «Подхожу. Мда, Неприятное зрелище. В девичестве это существо было кем-то из кошачьих. Вот только изменилось неприятно. Вытянулась морда, немного укоротились лапы. Тело теперь покрыто не шерстью, а словно бы сросшимися местами кусочками панциря. Еще некоторое время в том же духе и вполне могла получиться чешуя, или панцирь, не знаю, какой образец был взят на этот раз. Максим, не знаете, почему они умерли? Я их брал под контроль. Умереть они были не должны. Ваше Величество, могу только предполагать. Ну предполагай, улыбается царь. И заодно, покажи мне, почему это ксенос, а не тварь пятна. И по силе скажи, это сильные ксеносы. Нет, Ваше Величество, эти, слабые, очень. Глава 4. Показать, хорошо, киваю. В каждой относительно самостоятельной единице твари гнезда есть кристалл. Его некоторое время описывали в доме охотника, года полтора назад. Даже была временная мода на эти странные кристаллы, пока не оказалось, что они недели за две или три превращаются в песок. Можно кинжал, обращаюсь к ближайшему охраннику, вскрываю ксеноса и достаю кристалл. Он, в качестве накопителя совершенно бесполезен, на магию почти не реагирует. Как видите, к нему ничего не пристает, подаю на открытой ладони кристалл императору. Впрочем, тот его не касается, и наблюдает со стороны, слегка касается щупом магии, но тот тоже внутренне проникает. Как уже говорил, через пару недель, плюс-минус неделя, рассыпается песком. Но это не уникальное явление, в пятне, часто у существ что-нибудь добывают. У разных существ, одинаковые кристаллы, вот посмотрите, я уверен, что все эти четыре твари относились к разным видам существ. Это вот, показываю на ближайшую, была чем-то вроде рыси. Остальные, может волки, может что-то еще, но уверен, что они не совпадут. То есть разные виды существ производят один и тот же ресурс, вплоть до трещинок в кристалле. Если вскроете тех, там будет точно такие же кристаллы внутри. Вообще точно такие же. Более того, если мы встретим в другом районе стаю, ведущую себя так же, там тоже будет кристалл, и тоже идентичный. Вот, это было внутри тех, что на отвлечении работали. К императору подходит один из охранников. Приносит два кристалла ксеносов, ожидаемо одинаковых. А в белках, например, кристалл будет один, в главном зверьке. Показываю рукой на клетке. Остальные умирают, когда пропадает связь с главным. Мы это проверяли неоднократно. Отсюда как раз мое предположение по аналогии, что все ксеносы связаны с главным внутри гнезда, а те, может быть, с кем-то еще. Но, когда вы попытались взять под контроль эту стаю, вы оборвали их связь с гнездом. Вот они и умерли. Что скажешь? Спрашивает Матвея. Тот все это время стоит рядом. Ну, я не знаю случаев, чтобы принципиально разные животные пятна производили один ресурс. Ну кроме зелья ловкости или силы. Но там объективно важен просто принцип, поэтому подойдет почти любая сильная или ловкая тварь. Это не конкретный ресурс. А так, Матвей показывает на одинаковые кристаллы. Да, есть основания думать, что эти существа связаны сильнее, чем кажется на первый взгляд. Ну и идея подобного контроля вполне объяснила бы произошедшее. Хорошо, мы готовы двигаться дальше. Император уточняет у Матвея этот вопрос. Сейчас узнаю. Матвей быстро отделяется от группы и отходит к шаманам. Что же, Максим, твою точку зрения я понял. Но мы идем дальше. Эта стычка не показательна, но предположение действительно остроумное, и ситуацию объясняет. Иди, готовься, царь кивает на Кошкина. Отхожу к своей, получается теперь, группе. Наши действия, уточняет учитель. Ждем, пожимаю плечами, а потом идем дальше. Император, кажется, все же намерен дойти до гнезда. Ничего неожиданного. Кошкин согласно кивает. Михаил никогда не отступает, если ему нужно. Клавдия Сергеевна, постарайтесь не забыть вашего обещания и впредь. Вы что-то оба знаете, не так ли? Девушка не выглядит обеспокоенной, но начинает волноваться, судя по фону. Переглядываемся с наставником. Я вздыхаю. Скажем так, Михаил Александрович склонен недооценивать опасность, а мы идем дальше. Замечаю рыжий. А вот там, Клавдия Сергеевна, я снова напоминаю о вашей важности. Видите, и сейчас стая решилась на самоубийственную, по сути, атаку. При этом целью выбрала, наверное, самого защищенного мага среди нас. То есть мои слова подтверждаются. Основной целью выберут его, а дополнительной, все же вас. Помните об этом. Хорошо, Я серьезно отнеслась к вашим словам. Еще раз, все нормально, Максим. Киваю. Ну, надеюсь. Подходит Дрожат. Готовы? Спрашивает. Отдыхайте. Пойдете во второй группе. Молодые шаманы останутся здесь. Так что дальше мы переходами с вами пойдем. За сильными. Максим, ты сможешь поддерживать тропу? Недолго. Пожимаю плечами. Ничего, у нас в помощь будут два моих ученика. А тех, кивает в сторону императора и его охраны, поведет старший, голоса и их ученики. Осликов тоже они заберут. Не обижайся, но там все маги сильнее вас. Мы пешком пойдем. Не обижаюсь, с чего бы. Так и есть. А что пешком, так не впервой. Императорская группа как-то незаметно грузится на осликов и исчезает с поляны. Вместе теми, кого Дрожат называл старшими, вчера еще, голосами. К нам подходит два чем-то неуловимо похожих на Дрожата товарища. Вообще, даже не одеждой, или родом занятий, а скорее движениями, ощущением. Ну, помните, да, идем след в след. Максим, ты сейчас в середине. За тобой мой ученик пойдет. Не отстаем, и тропу на прочность не пробуем. Вы и так очень тяжелые. Хорошо, хорошо. Киваю за всех. Дрожат открывает тропу, и мы уходим с поляны. На этот раз, никакого чувства тяжести. И переход довольно спокойный. Я также отдаю часть магии, того же самого цвета, что нужен шаману. Но в этот раз, ни опустошения, ни сложностей с магией. Кажется, я понемногу привыкаю. В этот переход идем долго, как бы не час-полтора. И это удивляет. В прошлый раз шаман нас вел минут 30, и ему требовался отдых. С другой стороны, в этот раз и я не на пределе отдаю магию. В какой-то момент выходим на поляну. Тут уже маги разбивают временный лагерь. Вполне по-походному горит огонь, организованы места под отдых. Если бы не сильное давящее ощущение четвертого пояса, можно было бы решить, что мы на самом деле приглашены на пикник. Немного удивляюсь. На краю поляны уже стоит измененный медведь и пара огромных лосей, тоже, очевидно, измененных. Судя по полупрозрачным нитям от этих существ, их контролирует царь, и они не имеют отношения к ксеносам. Лес, кстати, этот контроль действительно одобряет. И кажется, хотя нет, уже не кажется, лес на самом деле подгоняет нам в группу рядом оказавшихся крупных животных. На поляну выходит еще один измененный пятном медведь, и тоже под контролем императора. Ну, в принципе, это даже немного успокаивает. Все же дополнительная ударная сила, хоть на пару секунд, но отвлечет. Дальше пойдем пешком. Тут с полчаса дороги до той поляны, говорит Дрожат. Мы туда держим путь, а там уже будем искать. Осматриваюсь. Одной пятерки нет, видимо, отправили на разведку. Ну, логично, с одной стороны. С другой, без специальных навыков, причем даже не егерских, а охотничьих, отправляться на разведку идея так себе. Вздыхаю. Кажется, предупреждению особо никто не внял. Ну, значит, судьба. Расстегиваю кармашек, вытаскиваю шарик. Все равно сейчас мало кто заметит. Снова застегиваю негатор. Пси пока важнее, а в бою сниму. Уже, мои приготовления не проходят бесследно. А чего ждать? Киваю на пикник. Тут на 5 человек меньше. Звезда на разведке, наверняка. Это логично, но неправильно. Ее точно обнаружат. Так что контакт будет с минуты на минуту. Зелья, деловито расстегивает Кошкин свой рюкзак. Мне сегодня полный комплект. После контакта понадобятся все. Забирайте, выдает 4 пузырька. Полчаса действует. Пьем сейчас, ждем. Пока нет никого рядом. Я скажу. И Клавдия Сергеевна, сразу же, активируйте амулет, пожалуйста. Лишние 10 минут погоды не сделают, а мне спокойнее будет. Кошкин выдает комплекты рыжий. Та с пониманием кивает, и девушка наконец сосредотачивается. Все же наша нервозность ей передается тоже. Рыжая исчезает из поля зрения. Жаль, сигнатуру не притушить, но среди ксеносов не так много тех, кто ориентируется на слепки сознания. Так что сомневаюсь, что в гнезде третьего уровня найдутся такие. А гнездо выше третьего точно не может быть. Я бы вообще поставил на второй. Вот, кстати, учитель, давайте поспорим, что мы добудем еще одного гвардейца. Я даже не сомневаюсь, задумчиво говорит Кошкин. А, вспомнил. Да, давайте поспорим, что даже двух. Довольно киваю. Контакт 2 минуты. Определяю сигнатуры бегущих к нам бойцов разведки. Опрокидываю зелье в себя. Ксеносы в 100 метрах. Кричу на всю поляну. Ваши бойцы в опасности. Все на секунду замирают, взгляд на меня, и тут же, без суеты, бойцы изготавливаются к схватке. Мгновенно я ощущаю разницу классов целителей. Если император не за рангами, то где-то близко к этому. На меня падают усиления, вроде те же, что и Ольга накладывала, но несколько естественнее, что ли, и сильнее. Повелители расходятся по разные стороны поляны и тоже отпускают свою силу. Находиться рядом с ними становится довольно неприятно. Они словно пронизывают пространство своей волей. Но это, в общем-то, неожиданностью не является. Так что кроме небольшого дискомфорта пользоваться пси мне не мешает вообще. Магам же должно быть сложнее. Но пока не до этого. Из-за деревьев вылетают бойцы разведки. Всего трое. Плохо. Последнего жрут прямо на ходу. Щит у бойца проваливается на поляне, и из тела вырывают кусок мяса. Боец кубарем катится к замершим магам. Причем рядом никого не видно. Скрытники, это стая, их там много. Бейте по площадям, кричу. Эти твари прятаться от обнаружения умеют отлично. Сигнатуры почти не видны в лесу. Повелитель воды мгновенно возникшим туманом обрисовывает контуры преследователей. И маги тут же выпускают совершенно разные конструкты. Большинство я и не видел пока вообще. Скрытники держатся недолго. Причем, я уверен, что убивает большую часть из них опять же царь, так как от атак они отлично уходят. Ловкость все же у них зашкаливающая. Половина нападающих тут же отходит назад. Повелитель огня заливает пламенем метров 50 вглубь леса. Похоже, он тоже ощущает пространство, и точно знает, что там нет заплутавших бойцов. И вроде бы даже с результатом, по крайней мере и так едва видимые сигнатуры тварей гаснут одна за другой. «Преследуем», — объявляет царь. Двое бойцов забирают своего напарника под стазисом и перемещаются к шаманам. Напарника грузит на ослика. Повелители идут по краям. Звезда магов впереди императора, шаманов и нашей группы, вторая звезда, прикрывает наш отход. Звери идут в авангарде. Скрытники — это плохо. В стаях их на втором уровне вроде не должно быть. Хотя их я встречал редко, так что мелкие, может, как раз стаю и создают. Продвигаемся не быстро. Видимо, вернувшиеся уже успевают доложить обстоятельства погони, так что отряд осторожничает. Ровно до того момента, как первая тройка магов не скрывается в закрывшемся на манер росянки кристаллическом цветке. Глава 5. Маги реагируют мгновенно, кучей кастов, но это все уходит впустую. Каменный цветок мгновенно застывает причудливым бутоном. Ненадолго все застывают. Они живы, мы идем почти рядом, так что вопрос императора относится ко мне. Да, только я не уверен, что их возможно оттуда достать. Они живы только на поддержании этого камня. Обрубите бутон, они умрут тут же. Не обрубите, через день или меньше выйдет очередная тварь. Но не самостоятельная, скорее всего охранник. Эта штука нужна, чтобы клепать обслугу. Странно, что эта ересь находится вне гнезда. Обычно это не так. Варианты спасения вы знаете? Поворачивается ко мне. В моих снах их не было. Я напряженно оглядываюсь. И ваше величество, эта штука далеко от гнезда быть не может. Принципиально. Это, считайте, внутренняя часть. И их должно быть минимум еще две. Андрей, тихо говорит император, вы жги тут все. Повелитель огня кивает, и вокруг нас словно начинает гореть сам воздух. От нас словно расходится круг даже не пламени. Просто принцип огня. Я это довольно остро чувствую. Почти мгновенно странные измененные деревья теряют все, что может гореть. Оно просто осыпается пеплом. Причем мы даже не чувствуем температуры. Даже становится чуть холоднее от ветра сверху. Вокруг полностью прогорает и спекается верхний слой почвы. Застывают куски камней. Пара секунд, десяток, и рядом просто проваливается огромный кусок тоннеля. Это никак не вход, но это точно гнездо. И самое странное, что рядом нет ни одного ксеноса. Метров в 200 в каждую сторону. А так, если это гнездо, быть не должно. Они, конечно, на километры могут распространяться, но обычно все же вглубь. Так проще обороняться и контролировать юниты. «Думаешь, нам туда?» – спрашивает меня царь. «Не уверен, ваше величество, но это точно гнездо». Смотрю вниз в тоннель. «Вадим, проверь», – обращается к повелителю воды. Тот кивает, и в тоннеле внезапно конденсируется туман, который начинает разбегаться в разные стороны. Никого нет. Всего через пару минут, говорит маг, перед собой из тумана создает трехмерную картинку системы ходов. Здесь конец тоннеля, или вы просто дальше посмотреть не смогли. Указываю на переход со второго на третий этаж. Здесь сплошной плотный гранит, отвечает мне после кивка, повелитель. Мы вот здесь. Показывает маленькую дырочку на плане. Шикарно. Вот таким образом создавать карту гнезда мы не могли. Всякий ультразвук в стенках тоннелей терялся. Просветить тоже, ни разу ничем не могли. Второй уровень. Довольно, говорю я, и сразу же отвечаю на незаданный вопрос царя. Еще должны быть два гвардейца, три фуражира с охраной, итого 11 условно опасных единиц. Рейдера мы уже убили, и судя по тому, что скрытников было много, гнездо шло по направлению большей незаметности и быстрого сбора ресурсов маленькими партиями. Зараженных тварюшек вроде той стаи, что мы сегодня видели, без счета, но сами по себе они не сильно опаснее обычных животных. Вот только нет никого. Подозреваю, что матка как раз скрылась, почувствовав опасность, что вообще не характерно. Мы должны бы сойти за хорошую добычу, а не за опасного хищника. Где может быть, теоретически, матка гнезда, уточняет царь, в любой большой пещере. Тут их три, она может перемещаться, просто с трудом. Вы, Максим, на аудиенции меня спрашивали о порталах. Так вот вам первый урок, неожиданно говорит император. Любой портал, раз мы принимаем за версию, что ваши ксеносы скрываются в складке пространства, должен быть привязан к материальному якорю, причем полностью принадлежащему нашему миру. Считайте, что это закон, и он должен отличаться от окружающего, причем сильно. Точно не может быть спрятано или зарыто, иначе портал будет неправильно открываться. Кроме вас никто не знает, что должно быть в гнезде, а что нет. У меня кружится голова, когда я смотрю на эти стены, кивает на провал. Мы все долго будем привыкать, а вы более-менее полегче должны воспринимать это. Поддержку вам повелители окажут, если вдруг что случится внутри. У вас же есть амулет невидимости, если нет, у Кошкина возьмите, у него точно есть. В общем, попробуйте пробежаться по этому вашему гнезду, в поисках нелогичного для вас, или нетипичного для гнезда. Сможете поискать? Конечно, спокойно соглашаюсь. Ведь как раз мне внутри гнезда ничего и не грозит, а идея со спрятавшимися ксеносами мне кажется правильной. Да и вернуться, если я кого увижу, смогу быстро. Судя по плану, тут всего 2 км в поперечнике. Да, я на вас ускорение наложу. Имейте в виду, это всего на 10 минут, говорит царь, а я внезапно чувствую себя словно уже свое ускорение включаю наполовину. Только у меня сейчас нет сопротивления тела, оно двигается быстро, так же как думает разум. То есть техника не разума даже, а сначала тела, а потом уже разума. Я еще больше хочу добраться до архивов менталистов. Мне подобной более грубой техники не хватает. Нечто похожее я получаю с зельями Кошкина, но сейчас результат более интересный. Киваю, включаю амулет невидимости, и вот под его маскировкой включаю искрыт. Спрыгиваю в гнездо, и на мгновение ловлю флешбек, словно слышу смех лисы в реальности, и ворчание Васильича. «Не спеши, малый, на твой век ксеносов хватит». «Не спешу, Васильич, просто поторапливаюсь». Бегу по коридору, пси вспарывая пол перед собой, чуть-чуть, чтобы сработала ловушка, если задену, не больше. И в одном месте кусок стены схлопывается в бутон. Не зря страдаю ерундой. Спокойно обхожу. Где-то должна быть и третья. Ладно, пробегаю зал. Слегка подпрыгиваю на стену, чтобы осмотреть пещеру чуть сверху. Замираю. Разум анализирует. Нет, ничего бросающегося в глаза. Только нечеловеческие пропорции структур по стенам. Странная геометрия, ломаные прямые. Отвожу взгляд. Это нормально для гнезд. Все стенки коридоров и тем более залов в таком. Ищу нестандарт. Бегу дальше. Второй зал тоже ничем не радует. Бегу в глубокий. Глубокий зал оказывается недостроенным. Сеткой структур ксеносов покрыта только половина зала. Вокруг валяются расплавленные камни, куски стен. Очень плотное ложе под матку. Ну, похоже, что она здесь и существовала. Забираюсь на камни. По идее, именно тут найти якорь, если он есть, и возможно, должен отличаться. Осматриваю зал. Прохожу еще раз. Причем разум действительно что-то замечает, но определиться не может. Вектор атаки немного сходит с ума. Судя по подаваемым сигналам, вокруг одновременно и самое опасное место в мире, с атакой в бордовой зоне, и самое безопасное, в темно-зеленой. Ну, просто так вряд ли мой разум будет посылать столь противоречивые сигналы, так что теория, можно сказать, подтверждается. Иду, осматривая все, что выглядит необычным. Натыкаюсь на единственный черный среди обычных камней кусок антрацита. Ну действительно, что может быть более естественно для мира, чем квинтэссенция его жизни? Хмыкаю. Интересно, Что будет, если я сожгу этот кусок каменного угля? Ладно, этот эксперимент лучше проводить в хорошей компании. Захватываю большой, примерно с человеческую голову, кусок антрацита с собой. Самая отличающаяся вещь. Но вообще, конечно, интересно, откуда тут нашелся антрацит? До ближайшего месторождения отсюда прямо-таки прилично. Ну ладно, неважно это пока что. Бегу. Снимаю скрыт, чтобы не сильно пугать или не поймать чего ненужного в тушку. Народ сильно рассредоточен вокруг пещеры. На площадке появляются небольшие укрытия, в некоторых уже сидят шаманы в ожидании. Я нашел нечто, говорю в невидимости. Проходит меньше десятка минут, так что ускорение еще действует. Но буквально отсчитывая последние секунды, снимаю невидимость. Вот, кладу на созданный заранее каменный стол кусок антрацита. Под ваше описание подходит идеально. Самая нестандартная там вещь. Это хорошо, кивает царь. Все готовы? Свои роли помните? Видимо, пока я бегал, тут была проведена подготовка. Ну и хорошо. Андрей, разрушай камень, кивает император. Стойте, успеваю подумать, какой результат мы рассчитываем получить. Либо схлопнется карман, либо вывалится сюда. Пожимает плечами царь. В любом случае, в портал не уйдет. Уничтожим, и может спасем наших ребят. Кивает на бутон. Интересно, а почему забыли про двоих, которых потеряли первыми? Или там просто понятнее смерть? Ну, может и спасем, но очень вряд ли. Они живы только за счет этой системы быстрой переработки. Но зато они не заражены, это уже неплохо. А если подбросить, могу-то, наверное, все равно, где кусок угля уничтожать. А падение с высоты может нам немного помочь, если вдруг вывалится карман. Это хорошая идея, Максим, делаем. Отдает антрацит воднику. Тот поднимает его на каплях очень высоко. Андрей, а теперь ты. Повелитель огня кивает на слова императора, и кусок угля мгновенно превращается в пепел. Тут же над нами раскрывается большой цветной портал, из которого одновременно сыпятся мелкие твари. Они разбиваются о землю, совершенно не имея возможности сопротивляться притяжению земли. А вот матка и два гвардейца опускаются плавно. Причем все трое полностью игнорируют атаки стихиями. Только гвардейца до спуска слегка успевает подрать веретено Кошкина. Мне нужно хотя бы пара секунд неподвижности твари. Срываю негатор. Сейчас магия очень даже будет в тему. Ускорение. Гвардеец совершенно походя топчет еще одного мага звезды. Но если выбирать между ним и Кошкиным, то выбор очевиден. И я концентрируюсь на первом, самом близком к нам гвардейце. Именно в него отправляется и шарик, сбивая гвардейцу атаку. Мельком смотрю на царя. Он, кажется, задерживает на месте саму матку. И это очень хорошо, потому что у этих тварей ослабляющего и даже смертельного по площадям очень даже дофига. Император замирает в одной позе, и все тысячи щупов мага что-то делают с маткой такого, что ей совершенно не нравится. Матка не двигается, разве что изредка дергаясь пытается сбежать. Хотя куда ей теперь? Царь сильно сосредоточен, и бой с гвардейцами полностью на нас. Пара секунд, кричу. Шарик проходит проверку боем. С сильным хлопком он переходит звуковой барьер и отвлекает что первого гвардейца, что второго. В ускорении теперь получается сбивать техники обоим. Иначе уже бы нас всех раскатали бы уже. У гвардейцев остаются лишь физические атаки. Для пси, не даю возможности сосредоточиться. Но нам хватает и таких. Звезды магов летают почем зря по площадке, отброшенные тварями. Надеюсь, амулеты им помогут. Ситуация становится совсем патовая. Но из-за спины вылетает нечто, похожее на светящиеся цепи, которые на секунду тормозят гвардейца. Я тут же подвожу ритуальный круг и бухаю магией, не жалея. Сразу же, даже не сомневаясь, забираясь в накопитель. Секунда, две, и дух выбивает из тела ксеноса.